об инвестициях, о финансировании, о слияниях и поглощениях, контролирует по экономической добавленной стоимости, по целевой структуре капитала, по среднеизвешенной стоимости капитала. А тактика состоит в обеспечении финансового равновесия. Особое внимание в планировании необходимо уделять соответствию финансовых и управленческих параметров деятельности, так как финансовая сфера предприятия неразрывно связана с производственной сферой, с операционными процессами, с реальными процессами товарообмена. И финансовые показатели существуют не сами по себе, а зависят от управленческих решений в области закупок, производства и сбыта. Разберем стратегические параметры финансового планирования, то есть мы говорим о долгосрочном финансовом плане, который воплощает решения менеджеров, а инвестиции необходимы для того, чтобы реализовать принятую стратегию роста стоимости бизнеса. И о способах финансирования. В этих решениях об инвестиции и финансировании, как эталон сравнения альтернатив, используется цена капитала. И параметром является целевая структура капитала. В этих решениях, как эталон сравнения альтернатив, используется цена капитала. Так как цена капитала возрастает с увеличением доли заемных средств, то задача менеджмента состоит в выборе целевой структуры капитала. Целевая структура зависит от нескольких факторов. Например, структура активов. Более интенсивно используют займы те предприятия, у которых есть имущество, подходящее для залога. Темпы роста. Быстрорастущие предприятия более интенсивно используют внешнее финансирование, при этом, как правило, затраты на размещение акций выше, чем затраты на займы. Доходность. Следующий фактор. Предприятия с высокой отдачей на вложенный капитал предпочитают обходиться собственными средствами. У них хватает накопленной прибыли. Планирование структуры капитала относится к области финансового левериджа, категории которую используют в решениях о том, брать или не брать кредиты, то есть о структуре источников финансирования. Леверидж относится к высшему мастерству финансового менеджмента. Именно при помощи левериджа финансовые менеджеры решают судьбу компании, как она будет развиваться с точки зрения доходности и риска. Доходность и риск служат полярными мотивами принятия решений. Высокая доходность деятельности, как правило, достигается ценой рискованных действий. Поэтому с целью минимизации риска, так как обычно менеджеры склонны рисковать, акционеры требуют определенную отдачу на свой вложенный капитал, поэтому выработаны определенные правила финансирования. Эти правила можно легко проконтролировать по балансу любого предприятия, сравнением позиций активов и пассивов предприятия. Вот посмотрите на слайде, у нас представлены основные составляющие, которые нам нужны сейчас, на что нужно обратить внимание в активах и пассивах предприятия. Правило финансирования, так называемое золотое правило финансирования, описывает требования к горизонтальной структуре баланса, то есть сопоставляются позиции активов и позиции пассивов. Согласно этому правилу, необходимо, чтобы позиции активов, долгосрочные, которым предприятие будет пользоваться в течение длительных периодов, были покрыты долгосрочными источниками финансирования. Коротко, собственный капитал должен покрывать внеоборотные активы. Это узкое, жесткое правило финансирования. Расширенное правило финансирования позволяет сравнивать все долгосрочные источники финансирования, то есть собственный капитал и заемный капитал, с внеоборотными активами. Золотое правило финансирования называется золотым в финансовом менеджменте Германии. А вот требование к вертикальной структуре капитала состоит в том, чтобы собственный капитал, собственные источники финансирования превышали заемный капитал. Это так называемое правило 50-50, любимое американское, можно сказать, правило финансирования. Как говорят американцы, суть этого правила – ограничивая размер бизнеса размером своего кошелька. Это правило нацелено на разделение риска между инвестором-собственником и инвестором-кредитором. Собственник не вправе рассчитывать на то, что внося какой-то незначительный собственный капитал, он может получить значительный кредит. Правило говорит о том, что необходимо условие 50-50. Вот. Это в теории. Ну а на самом деле, в действительности, отклонение доли собственного капитала в балансе от критического уровня, то есть собственный капитал может быть меньше 50% в связи с несовпадением рыночной и балансовой стоимости бизнеса. Кроме того, низкую долю собственного капитала могут позволить себе фирмы, у которых стабильное и прогнозируемое поступление денег, ну, например, розничная торговля, банковская деятельность. Кроме того, если мы возьмем статистику предприятий, посмотрим, что у нас на деле, как предприятие решало свои проблемы инвестиций и финансирования, мы увидим, что в подавляющем большинстве предприятий, например, по отчетности в Германии не превышает 25%. Мы видим, да, что доля собственного капитала к тому же зависит от масштаба бизнеса. Чем больше оборот, тем больше доля собственного капитала. Эти правила можно проконтролировать, кроме сопоставления прямых позиций баланса как таковых, рассчитывая специальные аналитические коэффициенты. Посмотрите, пожалуйста, основные коэффициенты, соответствующие правилам финансирования. Золотое правило финансирования. Коэффициент покрытия необоротных активов собственным капиталом. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным капиталом. Коэффициент маневренности собственного капитала и коэффициенты финансовой устойчивости. Эти коэффициенты рассчитываются по данным отчетности и являются основным условием для получения новых кредитов. Их нормативное значение обычно регламентируют. Каждый банк выбирает свой излюбленный коэффициент и фокусируется именно на этом коэффициенте. Мы видим, что в принципе эти коэффициенты дублируют друг друга, они взаимосвязаны. Достаточно выбрать один какой-то коэффициент и контролировать именно его нормативное значение. Таким образом, выходными параметрами финансового прогнозирования, стратегического финансового планирования и основой для следующего этапа, для текущего планирования, являются величины, объем инвестиций, который определяет структуру активов, источники финансирования и, соответственно, структура капиталов, пассивов, накопление прибыли и чистый денежный поток. А мы рассмотрим с вами сейчас тактику финансового планирования. Тактика вырабатывается как ответ на вопрос, что же нужно сделать нам на нашем предприятии для реализации стратегии. И как ответ мы ставим задачу текущего финансового планирования – обеспечение финансового равновесия. Посмотрите, пожалуйста, на следующем слайде. Образно, в виде весов, изображено финансовое равновесие. Это некое состояние, которое позволяет в процессе развития предприятия обеспечивать достижение поставленных целей, балансировать между двумя составляющими, между стремлением к доходности и уклонением от риска, между рентабельностью и ликвидностью. Мы видим в центре слайда краеугольный камень, условия обеспечения финансового равновесия. Это условие формирует решения, стратегические решения в процессе перспективного планирования, которые решаются решения об инвестициях и финансировании. То есть финансовое равновесие базируется на равновесной структуре капитала, на финансовой устойчивости. Мы вспоминаем правила финансирования, и именно соблюдение этих правил определяет нашу финансовую устойчивость, создает условия для баланса между ликвидностью и рентабельностью. Финансовая устойчивость – это способность предприятия сохранять независимость при изменении на финансовых рынках, сохранять независимость от кредиторов, сохранение самостоятельности. Финансовая устойчивость – это наше правило 50-50 и соответствующие коэффициенты, которые можно рассчитать по прогнозному балансу предприятия, по результатам стратегического планирования. Это коэффициент финансовой активности, или называется иногда плечо финансового рычага, коэффициент финансовой зависимости, уровень собственного капитала. Вы видите по схеме расчетов, все эти показатели взаимосвязаны и все основаны на правиле: собственный капитал должен превышать заемный капитал. Ну, например, абсолютно устойчивым мы можем считать предприятие, ну, гипотетически, редко можно такое предприятие встретить в жизни, то предприятие, которое использует только собственные средства, у которого вообще нет никаких заемных средств. Нормальная финансовая устойчивость – это соблюдение правила финансирования. Один к одному собственные и заемные средства используются поровну. И неустойчивое финансовое положение, если предприятие для покрытия части запасов использует дополнительные необоснованные источники. И критическое, наконец, финансовое положение, когда предприятие имеет непогашенный срок кредиты, просроченные задолженности, предприятие является неплатежеспособным. Наш весы финансово равновесие, наш слайд смещается, да? Вот. Падает ликвидность на этой картине. В целом ликвидность – это достаточно проблемная категория, как в теории, так и на практике. Теоретически это понятие рассматривают в широком и узком смысле. Да? В широком смысле, да? Ликвидность – это согласованность денежных потоков. Мы с вами об этом говорили в самом начале, представляя финансовое предприятие с точки зрения движения денежных потоков. С этой точки зрения ликвидность можно отождествить с финансовой устойчивостью. Долговременная ликвидность, структурная ликвидность. Ликвидность, которая получается в результате принятия решений о финансировании. С другой стороны, под ликвидностью часто понимают что-то близкое к платежеспособности. Вот. Ликвидность текущая как условие обеспечения платежеспособности, я вам предлагаю рассматривать. Да? Ну, еще одно понятие – ликвидность с точки зрения оборачиваемости текущих активов. Это способность активов трансформироваться в процессе кругооборота активов и превращаться в абсолютно ликвидные активы, денежные средства. Вот. Проблема показателей ликвидности связана с тем, что на практике всегда возникает вопрос об их нормативном уровне. Какое же предприятие можно считать хорошим с точки зрения ликвидности? И попытки ввести какие-то общие понятия, правила, коэффициенты, равные для всех, они, конечно же, несостоятельны. Ликвидность все-таки это такая характеристика, которая в значительной степени зависит от отраслевой принадлежности предприятия. Вот. И, конечно же, требование к коэффициенту текущей ликвидности, которое должно превышать 2, оно, конечно, не выдерживает никакой критики. Мы много об этом говорили, но пока это единственный финансовый норматив официальный, который существует. И, конечно же, нарушение финансовом равновесии, перекосы в одну или в другую сторону могут привести к рискованным критическим ситуациям, к неплатежеспособности, несостоятельности или банкротству. В целом, я хотела бы обратить ваше внимание, вы уже прослушивали, видимо, эти курсы в других темах финансового менеджмента. Здесь для финансового планирования нам важно понимать, что, в принципе, понятия финансовой устойчивости и ликвидности, они по экономической сути едины и взаимосвязаны. И характеризуют, вытекают из соблюдения правил финансирования. Связывают между собой структуру активов и структуру пассивов. Степень неплатежеспособности предприятия – это более узкое понятие, и его можно проконтролировать по отсутствию денег на счету предприятия, по просроченным задолженностям. Вот. Ну и в наших реалиях критическим сроком просрочки платежей является 3 месяца. По закону о несостоятельности банкротства в этом печальном случае предприятие может оказаться как должник ответственным за свои издержки, в том числе финансового планирования. Против него может быть возбуждено дело о банкротстве. Вот. Вот эти показатели, финансовую устойчивость, ликвидность, платежеспособность, нам для финансового планирования нужны как ограничители уровня риска. На противоположной стороне весов у нас показатели эффективности, доходности, рентабельность и оборачиваемость. Вот. Или. Например, если предприятие, компания предпринимает агрессивную политику для увеличения доли рынка, да, такая цель реальная, вот, задача интересная, нужная, планирует, значит, под эту стратегию наращивать объемы производства, планирует дополнительные инвестиции в производственные мощности. В случае же изменений ситуации на рынке, ну, например, да, какие-то потрясения, сдвиги, нам это все знакомо, снижение платежеспособного спроса и невозможность сбыть продукцию в запланированных объемах, вот, возникают убытки в силу действия операционного рычага. Другая рискованная ситуация. Предприятие использует дополнительные кредиты для того, чтобы обеспечить вот этот намеченный рост объемов продаж. Дополнительные кредиты могут привести к потере финансовой устойчивости в силу действия финансового рычага. Высокая рентабельность активов – еще одна цель. Цель доходности, цель обеспечения результативности деятельности. Она может достигаться за счет минимизации запасов. Минимальные запасы, они чреваты срывами. В какой-то момент может оказаться, у нас не хватит денег для закупки новой партии товаров. У нас может не оказаться комплектующих на складе для запусков производства. Или даже, если у нас появляется новый клиент, мы каким-то образом должны его удовлетворить, его спрос и обеспечить его продукцией, которой на складе у нас в данный момент нету. Мы теряем продукцию. Таким образом, мы можем